Глава 21. И чем же мы различаемся? Ирина Зверева наблюдала за генеральной репетицией мюзикла с последнего ряда зрительного зала кинотеатра. А Лиза в мужской одежде находилась на сцене, только поэтому Тимофей сумел их различить. Они были похожи до жути. Ирина молча следила, как ее сестра танцует с другими артистами, изображающими придворных Петра I, и на ее губах блуждала неприятная усмешка. Тимофей внимательно рассматривал ее. Он знал, что Ирина теперь живет в гостинице. Ее одежда была выглажена не так идеально, как раньше. Волосы потеряли былой блеск и пышность, ведь теперь за ними не ухаживали в дорогом салоне красоты. И теперь ее сходство с сестрой стало практически полным. На сцене кружил хоровод юных артистов. Женя Степанова в простом крестьянском платье и Милана Поветруля в образе немецкой девицы Анхен готовились к выходу, повторяя свои роли на первом ряду зрительного зала. Тимофей свой текст помнил отлично. Он прохаживался вдоль сцены в костюме и парике Меншикова, ожидая своего выхода. Неподалеку Маша Конева следила за текстом пьесы, изредка подсказывая реплики Жене и Милане. — Маш, скоро моя сцена? — спросил у нее Тимофей. — 10 минут, — ответила Конева. — Я тебя предупрежу. — Отлично, — обрадовался Тимофей. Недолго думая, он сунул руку в карман своего расшитого камзола и отправился прямиком к Зверевой. При его приближении Ирина перестала улыбаться. — Я думал, тебя не интересует наш спектакль, — сказал он. — Где еще я найду такое развлечение? Притом совершенно бесплатное, — ухмыльнулась Ирина. — Столько кривляк и клоунов в одном месте. Ради такого зрелища я даже ужин готова пропустить. — Я все знаю, — глухо произнес Тимофей, усевшись рядом с ней. — И что ж ты знаешь? — Ты чем-то опоила меня на той вечеринке и сделала так, чтобы Лиза нас увидела. — Боже! — Ирина закатила глаза. — А вы не устали обвинять меня во всех смертных грехах, родственнички? — Хватит лгать. Тебе это не поможет, — буркнул Тимофей. — Как ты могла так поступить? Ирина усмехнулась, повернувшись к нему. — Легко. Даже не пришлось сильно напрягаться. Долго ж до тебя доходило. — Что ты задумала? «Именно то, что в итоге получила. Вы больше не вместе, а я отлично провела время. И, кстати, мне показалось, что ты тоже был доволен». Она похлопала его по бедру. «Но зачем тебе это?» Тимофей брезгливо скинул с себя ее руку. «А может, ты мне нравишься?» — фыркнула она. «Снова за старое. Мы это уже проходили. Я никогда в жизни не поверю, что интересую тебя. Вот досадить Лизе — совсем другое дело. В этом и кроется причина, верно?» «Сестра лишила меня всего», — злобно произнесла Ирина. «Но теперь я отобрала у нее самое дорогое. Она ведь так ценила ваши отношения. А ты? Тебе ее тоже не хватает?» «А ты сама как думаешь?» — разозлился Тимофей. «Я могу заменить ее. Ты даже разницы не почувствуешь», — сказала Ирина. «Как и той ночью!» «Спятила!» — возмутился Тимофей. «Вы с Лизой совершенно разные!» «И в чем же мы различаемся?» «Она добрая, веселая!» — Тимофей помолчал. «А ты настоящая змея!» «Жаль!» — Ирина с равнодушным видом повернулась к сцене. «А ведь когда-то ты был мне симпатичен. Но предлагать дважды не стану. Кто знает, может, пройдет немного времени, и ты сам приползешь ко мне». Размечталась. «И что ты будешь теперь делать? Попытаешься ее вернуть, так у тебя ничего не выйдет. Олег давно тебя обскакал, они любят друг друга. Лиза, будто влюбчивая ворона из старого детского мультика». «Очередная ложь», — вздохнул Тимофей. «Иногда мне кажется, что тебе приносит удовольствие вредить людям. Но на этот раз тебе не повезло. Я поговорю с ней, расскажу обо всем». «Так она тебе и поверит», — хохотнула Ирина. «Моя сестра та еще наивная дура, но и она не настолько тупа. У меня есть доказательства». Наконец он сумел привлечь ее внимание. Ирина снова оторвалась от происходящего на сцене и недоуменно на него взглянула. Тимофей вытащил из кармана камзола включенный диктофон Луизы Соловьевой. Прекратил запись, а затем нажал кнопку воспроизведения. Услышав собственное признание, Ирина побледнела от ярости. — Ну и сволочь же ты, Зверев! — выдохнула она. — Беру пример с тебя, — ответил Тимофей, поднимаясь с кресла. — Зверев, на сцену! — послышался крик Маши Коневой. — До выхода Меншикова осталось пара минут. Тимофей с улыбкой поспешил к остальным артистам. Он включит Лизе эту запись, и все станет как прежде. По крайней мере, ему хотелось на это надеяться. После репетиции Женя Степанова и Клим Поликутин планировали наведаться в библиотеку Академии, но парню вдруг позвонила мать и попросила срочно приехать домой. — Что-то случилось? — забеспокоился Клим. — Ничего страшного! — тут же успокоила его Виктория Поликутина. — К нам заехала в гости моя тетя, которая не видела тебя с самого рождения. Так что ждем тебя на семейный ужин, а то завтра утром она уже уезжает. — Ты без меня справишься? — спросил Клим у Жени. — Конечно! — заверила его девушка. — Отправляйся домой, а завтра я тебе обо всем расскажу. Пока юные артисты не успели разойтись, Олег Дубровский вышел на край сцены и хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Завтра вечером у нас премьера!» — объявил он. «Пригласительные билеты уже разосланы всем, кого мы хотим видеть в этом зале. Ваши друзья, близкие, преподаватели академии и просто горожане, любящие театр. Постарайтесь не ударить перед ними в грязь лицом!» «У вас все получится, я в вас верю! Желаю хорошо выспаться этой ночью, а завтра вечером жду здесь. Завтра у нас очень важный день!» На первом ряду зала сидели Елена Федоровна и Лариса Аркадьевна. Директриса Академии встала и повернулась к ученикам. «По такому случаю завтра освобождаю всех участников мюзикла от занятий», — сказала она. «Готовьтесь к премьере, и чтобы ничто вас не отвлекало!» Эти слова были встречены громкими радостными криками, особенно усердствовали Антон Седачев и Лер Козлова. В кармане Луизы Соловьевой завибрировал сотовый телефон. Ответив на звонок, она услышала встревоженный голос Дениса. «Кажется, я знаю, где она может скрываться». «Где?» «Там, где я ее создал. В нашем загородном доме, в моей мастерской на берегу Змеиного озера. Хочешь, чтобы мы пошли вместе с тобой?» «Хочу», — признался парень. — Она стала гораздо сильнее, раз больше не подчиняется моим приказам. — Это может плохо кончиться. Приходите. Я в машине, жду вас на центральной площади напротив одноглазого валета. — Через 10 минут! — выпалила Луиза и сунула телефон обратно в карман, затем огляделась в поисках Зверева. Тимофей уже переоделся в обычную одежду и спускался со сцены. «Тим, пойдешь со мной?» — Луиза дернула его за рукав. «Денису нужна наша помощь». «Пойду», — тут же кивнул парень. Но в этот момент на его плечо легла рука Ларисы Аркадьевны. Тимофей настороженно застыл. «Я понимаю, что после репетиции вы любите сидеть в кафе Тараса Стахеева», — строго сказала Аренская. «Но не стоит забывать, что ты дежурный по столовой, Тимофей. Вместе с Седачевым!» — повысила она голос. Антон, стоявший неподалеку, с недовольным видом повернулся. «Вы двое наказаны, если не забыли», — произнесла Лариса Аркадьевна. «А вчера вечером кое-кто из вас проигнорировал этот факт. Полы в столовой сами собой не вымоются, поэтому бегом в академию и за работу». «Лариса Аркадьевна», — расстроенно буркнул Тимофей, — «но я никаких отговорок, Зверев. Через 1,5 часа я к вам загляну, и если столовая не будет сверкать чистотой, пеняйте на себя». Она направилась к выходу из зала, а Тимофей тихо выругался. «Ничего не выйдет», — сказал он Луизе. «Кажется, я застрял с уборкой. Придется мне вернуться в Пандемониум». «Ладно», — огорченно кивнула Соловьева. «А мне придется идти одной». «С ума сошла? Возьми с собой Кощеева». «И правда», — тут же повеселела Луиза. «Эй, Стас!» Кощеев, сидевший неподалеку, вопросительно на нее уставился. «Пойдешь со мной к Денису? Ему нужна помощь с восковой фигурой». Луиза многозначительно округлила глаза. «Ладно», — спокойно кивнул Стас. «Отлично!» — обрадовалась девушка. Она схватила Стаса за руку, и они поспешили к выходу вслед за Ларисой Аркадьевной. Остальные ребята разделились. Кто-то отправился в одноглазого валета, другие решили вернуться в академию. Карина, Алиса и Димка вышли из кинотеатра позже остальных. К тому времени Женя и Тимофей уже ушли далеко вперед. Луизу и Стаса они не видели, зато прямо перед ними шагала в одиночестве Настя Ведунина. В мюзикле она танцевала в массовых сценах. Отработав почти 2 часа, девушка сейчас еле-еле шевелила ногами. «Настя!» — окликнула ее Карина. Ведунина вздрогнула от неожиданности. «Это вы?» — с облегчением выдохнула она, обернувшись. «А ты ждала кого-то другого?» — спросил Димка. «Думала, это снова Седачев, Бельцев или Поветруля», — призналась Настя. «В последнее время они ко мне как-то неровно дышат». «Кстати, давно хотели с тобой об этом поговорить», — понизила голос Алиса. «То, что случилось с Миланой. Твоих рук дело». «С чего вы взяли?» — перепугалась Настя. «Ты сама только что признала, что эта троица тебе прохода не дает», — сказал Димка. «Милана устроила тебе этот дурацкий розыгрыш, а вскоре едва не захлебнулась. Лично у меня нет других подозреваемых». «Но я не умею топить людей», — заикаясь, произнесла Настя. «Я же простой оракул». «Ты уверена?» — уточнила Карина. «Может, в тебе открылись новые способности, но ты пока не научилась их контролировать?» «Мой дар предвидения не стал сильнее, хоть мы и занимаемся с Татьяной Белобровой и остальными старушками. Ей среди оракулов-то самое слабое звено. К тому же Милана, конечно, та еще поганка, но я никогда бы не осмелилась напасть на человека». Карина, Алиса и Димка так пристально на нее уставились, что Настя совсем смутилась. «Похоже на правду», — наконец произнес Трофимов. «Но кого нам тогда подозревать?» — спросила Карина. «Кого еще доставала Поветруля?» «Да половину академии!» — воскликнула Настя. «Меня, Степана, да мало ли...» Она вдруг осеклась. «Что?» — подскочила к ней Карина. «Ты даже в лице переменилась?» «Степа...» — тихо произнесла Настя. «Он так злился на них из-за того случая с червяками. Говорил, что с удовольствием заставил бы их заплатить за все. А вскоре произошел инцидент с Миланой». «Лишеев?» — распахнула глаза Алиса. «Да он мухи не обидит. Тихий, спокойный мальчик. Иногда в таких просыпается настоящий бес», — сознанием дела заявила Карина. «Особенно, если их хорошенько вывести из себя». «Но Степа никак не связан с водой», — тут же возразила Настя. «Ему подвластны энергетические поля. Он может выставить невидимый щит или создать вокруг себя непроницаемый пузырь воздуха, сквозь который не пробиться. Но вода...» «Нужно проверить», — пробормотал Димка. «Поветрули, Бельцев и Седачев — настоящие занозы в...» «Не стоит продолжать», — взглянула на него Карина. «Мы и так поняли, что ты хотел сказать». «Но нельзя же топить их за это», — закончил Димка. «А со Степаном надо поговорить. Только один я к нему не пойду, а то еще и меня утопит. Вы будете меня сопровождать». «Разумеется», — рассмеялась Карина, взлохматив ему волосы. «Мой герой».